Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, юные и уважаемые взрослые. Мы рады вас приветствовать на проекте «Сказки с оркестром. Избранное». Ну что ж, дорогие друзья, на сцене непременный участник нашего проекта – Академический симфонический оркестр Московской филармонии. Художественный руководитель и главный дирижер, народный артист Советского Союза, лауреат премии правительства Москвы, профессор Юрий Симонов. Дирижер, народный артист России, лауреат национальных театральных премий «Золотая маска», профессор Владимир Понькин. Ну что ж, на этой сцене вы сможете уже увидеть некоторое забавное сооружение и того самого знаменитого героя. Совсем скоро не только этот герой, но и все герои этой удивительной, знаменитой истории будут оживать вместе с музыкой на ваших глазах. Сегодня вы услышите ту самую легендарную историю под названием «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». Это сказка замечательной шведской писательницы Астрид Линдгрен. Почти 60 лет назад, в 1955 году, появилась на свет ее первая книга, которая и прозвучит сегодня для вас, «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». Но а всего этих книг было и есть три. О мальчике по имени Малыш и о проказнике Карлсоне. Ну а в музыкальном оформлении сказки вы сегодня услышите музыку замечательного российского автора-композитора Эдисона Денисова из мультипликационного фильма под названием «Черепаха-тортилла» и радиоспектакля «Малыш и Карлсон». Специально для нашей сказки музыка радиоспектакля «Малыш и Карлсон» была восстановлена и подготовлена к концертному исполнению еще одним российским композитором. Он является учеником Эдисона Денисова. Его имя Юрий Каспаров. Автор литературно-музыкальной композиции Ксения Суэтина. Сказка прозвучит в переводе Лилианы Лунгиной. Дорогие друзья, у меня в руках волшебный буклет нашей сказочной истории с оркестром, в которой уже и маэстро-дирижер, и артист, который исполнит эту сказочную историю, оставили свои автографы. Но скажу вам и еще одну новость. Там, в этом буклете, автограф еще от одного, а может быть и не только одного, героя сегодняшней истории. Поэтому в антракте наш концерт в двух действиях, в двух отделениях, поспешите приобрести этот волшебный сказочный буклет. Ну а сказку для вас исполнит народный артист России Юрий Стоянов.